«Я совершенно ее не знаю», — с горечью отозвалась Бесс Седжвик. «Я ее не видела и не имела никаких с ней сношений с тех пор, как убежала от своего мужа, а ей было тогда 2 года». «Да-да, мне все это известно. И я нахожу это странным. Ведь вы знаете, леди Седжвик, что суд обычно отдает ребенка матери, когда мать об этом просит, даже если она является стороной виновной. Видимо, вы этого не хотели». «Я решила, что лучше не надо». «Почему же?» «Решила, что так будет для нее безопаснее. Понимаете, находиться рядом с такой, как я, опасно. Жизнь, какую я веду, опасна. Ничего не могу с этим поделать, уж такой я уродилась. Я рождена, чтобы жить рискованно. Я незаконопослушна, враг всяких условностей. И я думала, что для Эльвиры будет лучше, что она будет счастливее, если получит традиционное английское воспитание. Она будет окружена вниманием, заботой, но без материнской любви. Я думала, что если она научится любить меня, это принесет ей горе. Вы можете не верить мне, но именно так я чувствовала». «Верю». «Вы до сих пор считаете, что были правы?» «Нет, не считаю. Теперь я думаю, что я была совершенно не права». «Ваша дочь знакома с Малиновским?» «Убеждена, что нет. Вы же слышали, что она сказала». «Слышать-то слышал. Но, понимаете, она была взволнована, испугана. Наша профессия такова, что мы сразу ощущаем страх, испытываемый нашим собеседником. Откуда этот страх? Конфеты или не конфеты? Но на жизнь ее покушались. Эта история насчет метро вполне правдоподобна. Дичь какая-то. Детективный роман. Быть может. И все же подобные вещи случаются, леди Седжвик. Чаще, чем вы думаете. Есть у вас хоть какая-то догадка о том, кто мог хотеть убить вашу дочь? Никто. Абсолютно никто. Голос ее звучал со страстной убежденностью. Старший инспектор Дэви вздохнул и покачал головой. Глава 22. Старший инспектор Дэви терпеливо ждал, чтобы миссис Мелфорд замолчала. Беседа с этой дамой не давала ровно ничего. Миссис Мелфорд мыслила бессвязно, была мелочно подозрительна, и вообще в голове у нее была каша. Такое, во всяком случае, сложилось впечатление у деда. Рассказ о прекрасных манерах Эльвиры, ее добром сердце, о неприятностях с зубами, а также о странных оправданиях, какие давала Эльвира по телефону своим исчезновением, наводил на мысль, что Бриджит вряд ли подходящая подруга для Эльвиры. Все эти соображения были представлены старшему инспектору вперемешку. Миссис Мелфорд ничего не знала, ничего не слыхала и, очевидно, не была способна прийти к каким-то выводам. Телефонный звонок к опекуну Эльвиры, полковнику Люскомбу, дал и того меньше. Но, к счастью, полковник оказался куда менее многословным. Положив трубку, дед пробормотал, обращаясь к сержанту. «Еще одна китайская обезьянка. Ничего не слышала, ничего не видела, ничего не говорит. Беда в том, что все, кто находился около этой девицы, были люди старомодно хорошего воспитания. Слишком много такого рода лиц, которые не допускают мысли о существовании зла. Не то, что моя старая дама. Это которая в отеле Бертрам? Именно. Она в своей долгой жизни умела замечать зло, его чувствовать и с ним бороться. Ну-с, поглядим, что нам удастся извлечь из подружки Бриджит». Трудность этой беседы создавалась, во-первых, во-вторых и в-третьих, присутствием мамы Бриджит. Старшему инспектору Дэви пришлось пустить в ход все свое умение, такт и даже лесть, чтобы разговаривать с Бриджит без активного участия мамы. Надо признаться, что ему в этом помогала и довольно умело сама Бриджит. В конце концов она сказала: «А знаешь, мама, ведь тебе уже время идти на заседание комитета. Ты говорила, что это очень важно». «Ах, боже мой», — сказала мама. «Они же там без тебя совершенно запутаются, мамочка». «Да-да, конечно. Но, с другой стороны, быть может, я должна...» «Ради бога, не беспокойтесь, мэм», — сказал Дэви, придавая своему лицу самое доброе отеческое выражение. «Идите, куда вам нужно. Все важные вопросы мы уже обсудили. Остались кое-какие пустяки выяснить насчет этого пансионата в Италии, и я думаю, мисс Бриджит сможет мне помочь». «Ну, если ты справишься, Бриджит...» «Справлюсь, мамочка, справлюсь». «О, Господи!» — тяжело вздохнула Бриджит, когда она вернулась к инспектору, затворив за матерью входную дверь. «Нет, в самом деле, нелегко нам с нашими родительницами». «Да, говорят», — согласился старший инспектор. «Многие молодые леди, с которыми мне доводилось встречаться, жаловались на разногласия со своими мамами. Ну-с, а теперь вы сможете рассказать мне побольше». «Я не могла говорить откровенно в мамином присутствии. Но я ведь понимаю, как все это важно. Мне известно, что Эльвира была чем-то ужасно обеспокоена и чего-то боялась. Прежде всего, я бы хотел выяснить насчет этой коробки конфет. Я понял так, что конфеты, посланные Эльвире, были отравлены». Бриджит изумленно округлила глаза. «Отравлены? Нет-нет, не думаю. Впрочем, так что-то было?» «Ну да, была получена эта коробка конфет. И Эльвира съела их довольно много, и в ту же ночь захворала. Сильно захворала. Но она подозревала, что в конфетах яд? Нет. Впрочем, да, она говорила, что кто-то хочет отравить одну из нас. И мы стали рассматривать конфеты, чтобы посмотреть, не впрыснуто ли в них что-нибудь. И что же? Ничего. Во всяком случае, мы не смогли ничего обнаружить. Но вы считаете, что Эльвира чего-то опасалась? В то время я ничего такого не замечала. Это было уже здесь, позже. А что вы знаете о Гвидо? Бриджит хихикнула. Ох, он жутко влюбился в Эльвиру. И вы с вашей подругой с ним встречались? Вам я могу это сказать. Вы ведь полиция. Такого рода вещи вас не интересуют, и вы нас поймете. Графиня Мартинелли была жутко строгая, или воображала, что строгая. Ну и, конечно, нам приходилось всячески крутиться, и мы все помогали друг другу. Итак, вы встречались с Гвидо. Он угрожал Эльвире? Да нет, не по-серьезному. Быть может, она еще с кем-то встречалась? Ну, этого я не знаю. «Пожалуйста, мисс Бриджит, скажите мне. Это может оказаться очень важным». «Да-да, понимаю. Там был один. Не знаю, кто он, но знаю, что был человек, который был не безразличен Эльвире. Она очень серьезно к нему относилась. Это вот было для нее очень важно». «Она встречалась с ним?» «Думаю, что да. Она говорила, что встречается с Гвидо, но это не всегда был Гвидо. Это был тот, другой». «Вы имеете представление о том, кто он был?» «Нет». В голосе Бриджит послышалась неуверенность. «Это не мог быть автогонщик Ладислаус Малиновский?» Бриджит удивленно уставилась на Дэви. «Так вы знаете?» «Значит, я прав?»